Работа. Я перекладываю нотные ряды, возникшие в височной правой доле, в слова, а также формулу воды, рассчитывая каждый атом соли. Я звук перевожу на свой язык, приправив его запахом и чувством. Не вспомнить мне уже, как он возник, но в тот момент все сделалось искусством.